Европа была все ближе, она летела мне навстречу в шуме и брызгах волн, проносившихся по обе стороны яхты, как искры от паровоза. Приближение к Европе сопряжено было с определенными опасностями, как это раньше не пришло мне в голову, напрямик с пустой рубкой, с ножкой от стула вместо рулевого неслась моя яхта по океану, а я себе спокойно спала внизу. Что меня разбудило, не знаю. Очень может быть, что само провидение, которое почему-то заботится о таких недотепах, как я. Мне понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя после сна. Я села на диване, спустила ноги на пол и, взглянув в окно, увидела, что уже рассвело. И еще увидела такое, что с меня в один момент слетели остатки сна, и меня вихрем вынесло на палубу. Прямо передо мной, под самым носом яхты, как огромная стена, высился бок какого-то чудовищных размеров судна, и эта стена надвигалась на меня со страшной быстротой. Врываясь в рубку, я еще не знала, что надо делать в первую очередь. Все сделалось само собой. Отбросив в сторону ножку от стула, я одной рукой резко повернула штурвал вправо, а другой перевернула правую рукоятку на последнее деление. Яхта вздрогнула, слегка накренилась, и меня резко отбросило влево, поднимая фонтаны брызг. Нос яхты отклонился от надвигавшейся стены. «Что же я делаю?» — мелькнуло в голове. «Ведь задом зацеплю!» Я опять перевела рукоятку вперед и повернула штурвал влево. Нос судна остановился на полуобороте. Кошмарная стена переместилась в последний момент. Теперь она высилась по левому борту, пройдя буквально на волосок от носа яхты. Корма этого гиганта медленно удалялась от меня. Упав в кресло, я отерла пот со лба, все еще не веря, что осталась жива, и восхищаясь своим изумительно послушным кораблем. У меня сложилось впечатление, что умная машина сама сделала все, что нужно, без всякого моего участия. Какое это все-таки чудо техники! И как ловко она избежала столкновения с этой мерзкой громадиной, вставшей на пути! Но минуточку! Куда это меня развернуло? Надо вернуться на прежний курс. Вернулась без особых трудностей. Видно, уже немного научилась. Слева от меня величественно разворачивалась мерзкая громадина. Странно, как она еще не потонула. Столько народу столпилось на всех ее палубах с моей стороны. И вся эта людская масса махала руками, что-то кричала мне. Какой-то матрос размахивал флажками явно по моему адресу, а из рубки мне слали световые сигналы. Самокритика всегда была моей сильной стороной. Вот и сейчас я подумала, что, пожалуй, это я наткнулась на них. И сейчас они, видимо, выражают свои претензии. Хорошо, что я их не понимаю. Да и какие могут быть претензии, в конце концов? Столько вокруг свободной воды, не могли, что ли, плыть в другом месте? Все это я охотно высказала бы им, но не знала, как. А поскольку публика продолжала глазеть на меня и просто так, и в бинокле, я решила, что было бы невежливо не отреагировать. Закрепив штурвал и убедившись, что путь впереди свободен, я вышла на корму и с улыбкой помахала рукой. Они сразу успокоились, а моряк с флажками застыл на месте. Постепенно громадина скрылась в синей дали. Вскоре после этого я увидела еще один корабль. Я думала, что он тоже плывет мне навстречу, но оказалось, я его догоняю. Как видно, я взяла неплохой темп, того и гляди, покажется Африка. Корабли множились, как кролики весной. Даже одна яхта встретилась похожей на мою, но только побольше. Я следила за ней с недоверием, все еще опасаясь погони. Люди на этой яхте, как и на всех других встречных судах, усиленно махали мне и что-то кричали, понятия не имея, чего они хотели. Может, у них на море принято так приветствовать друг друга? Я плыла уже четвертые сутки, а проклятой Африки все еще не было видно. Погода по-прежнему стояла прекрасная, но меня тревожило положение с горючим. Стрелка указателя горючего во втором баке все больше отклонялась влево. Похоже, осталось всего четверть бака. Если все-таки принять, что в начале путешествия у меня было 12 ванн бензина, то теперь осталось всего полторы. Не мешало бы уже показаться какой-нибудь земле. При таком положении с горючим, решила я, мне надо взять курс чуть восточнее. Африка большая, наткнусь же я в конце концов на нее где-нибудь. Утренние переживания как-то настроили меня против использования автопилота, и я почти не покидала рубку. Вечером в полдесятого истекало 90 часов с начала моего путешествия. Беспокойство мое росло, но я продолжала мчаться на северо-восток, не отрывая глаз от дружески подмигивающей мне полярной звезды. На рассвете я увидел далеко на горизонте, в туманной мгле, темную тучу и чуть было не померла от страха. Я немало начиталась о таких темных тучах и знаю, что при их появлении матросы бросаются убирать паруса, Непосвященные выражают удивление, а опытные морские волки начинают молиться, и потом выясняется, что им еще очень повезло, так как корабль затонул на мелком месте. Убирать мне было нечего, и я, положившись на судьбу, неслась прямо в тучу. Тут я увидела плывущую мне навстречу яхту. Шла она под всеми парусами и вела себя очень спокойно. Как же так? Там такая туча, а их это не волнует? Потом далеко по левому борту я увидела еще два корабля, направлявшихся в открытый океан. В чем же дело? Может, теперь темные тучи ведут себя по-другому? Трудно предположить, что все встречные суда, не отдавая себе отчета, идут на верную гибель. Все больше появлялось судов-самоубийц, и некоторые из них были не больше моего. Затаив дыхание, не веря своим глазам, я всматривалась в тучу, которая менялась на глазах, и скоро совсем перестала походить на тучу. Неужели? Да, сомнений больше не оставалось. Передо мной была земля. Я сбросила скорость. Сразу, как-то вдруг обессилев, сидела я за штурвалом, не в состоянии пошевельнуться. Только теперь я могла признаться самой себе, что мое предприятие было чистой авантюрой. Мною руководили отчаяние, протест против насилия, ослиное упрямство и множество других чувств, но ни одно из них не имело ничего общего с рассудительностью. Я решилась на это безумное предприятие, и вот выясняется, что оно, вопреки здравому смыслу, удалось. Триумф бушевал во мне громом труб, барабанов и фанфар. Я нажала на знакомую кнопку, и мое торжество выплеснулось наружу в ликующих звуках венгерской рапсодии. Симфонического оркестра мне показалось мало, я заорала под его аккомпанемент польскую народную песню «Играет Антек на гармонии» и великолепной дугой обогнула два встречных корабля. В бинокль я осмотрела побережье. Оно не производило впечатления перенаселенного или чересчур сырого. Видно, я и впрямь угодила в Сахару. Изучение карты зародило во мне надежду, что в этой части Сахары говорят по-французски. Теперь неплохо бы найти какую-нибудь заправочную станцию. Я поплыла на север вдоль берега, не слишком близко, чтобы не сесть на мель, но и не слишком далеко, чтобы не прозевать то, что мне нужно было. Ближе к берегу путалось довольно много самых разнообразных судов. Наконец я увидела что-то похожее на порт. Белые здания и цистерны, сверкавшие на солнце. Тут было еще больше судов, но все-таки не слишком много. Я ожидала большей толкучки. Я не знала, с чего начать, и выжидала, покачиваясь на волнах. Тут я увидела небольшую пассажирскую яхту. Она вошла в порт и так пришвартовалась к одному из причалов, будто собиралась заправляться. Во всяком случае, так мне показалось. Я все мерила автомобильными мерками. И тут мне сразу пришла в голову аналогия с бензоколонкой. Я двинулась за этой яхтой. Какой-то тип сигналил мне с берега флажками, но я не обращал на него внимания. Второй тип встал там, куда я собиралась причалить, и пялился на меня. Я приближалась потихоньку, отнюдь не будучи уверена, что мне удастся остановиться там, где надо. На берегу стоял третий тип и, похоже, собирался ловить концы, которые я кину. Откуда, черт побери, я возьму эти концы? Я проскочила немного дальше, чем нужно, включила задний ход и опять плохо рассчитала. Черт! Включив правый двигатель, сделала второй заход, и на этот раз не только опять не попала, но, что особенно неприятно, еще и удалилась от бетонированного причала. А ведь я уже почти притерлась к нему боком. Вспомнилась мне тут одна баба, которая пыталась втиснуть свою машину между другими, стоящими по правой стороне улицы, и в результате поставила ее поперек по левой стороне. Мы на работе всем коллективом с интересом наблюдали за ее маневрами целых полчаса. Теперь у меня были все шансы побить ее достижение. Опять я слишком подала назад, потом снова вперед. На этот раз для разнообразия на левом моторе совсем было подошла к причалу, и все было бы хорошо, если бы меня опять не протащило немного вперед. Я отошла назад, потом вперед, потом опять назад, опять вперед. Парни на берегу с интересом наблюдали за мной, лица их выражали полный восторг. Ах так? Злость на них и на себя помогла мне сосредоточиться. Вперед я прошла почти столько, сколько надо, теперь только чуть назад. Мотор работает на холостых оборотах, и вот я стою почти там, где и требовалось. Оставив штурвал, я вышла на палубу. Зрители тоже зашевелились. «Мадам!» — крикнул один из них. «Вы какой же национальности будете? Французской!» Ни минуту не задумываясь, крикнула я в ответ. «Горючее, пожалуйста! А почему у вас на мачте нет флажка? Флаг должен быть обязательно!» «Вот еще новости! Откуда я возьму флаг, и почему они решили, что есть мачта? Антенна, что ли?»